Глава 6. При вступлении на престол государя Павла Петровича отец мой был произведен в адмиралы. Кажется, около этого времени государь послал Рибаса в Николаев, предоставляя отцу моему решить судьбу Рибаса, и даже дозволил сослать его в Сибирь. Вероятно, государю известны были все действия этого хитрого человека, также неприязни и интриги против отца моего. Но отец мой по приезде Рибаса сам поехал к нему, великодушно простил его и пригласил к себе обедать. Рибас признался моей матушке, с каким страхом он ожидал свидания с моим отцом и как поразила его великодушная встреча, но благодарности за это не почувствовал. Во время пребывания своего еще в Николаеве он снова начал интриговать фальшивыми доносами. Отец мой, по приказанию государя, отправился из Николаева к нему в Петербург и ожидал себе лестного приема. Не доезжая заставы, когда было уже довольно темно, он в карете задремал. Вдруг слышит около своего экипажа топот лошадей, вообразил себе, что это был знак почетной встречи. При самом въезде его в город офицер подъехал к окну кареты и почтительно спросил, куда он прикажет его везти. Тогда отец мой удивился и сказал, что это значит, и получил в ответ, что по воле государя он арестован. В январе 1797 года Мордвинов был вызван в Петербург, где он содержался под домашним арестом у своей двоюродной сестры Александры Васильевны Разумовской 1760-1829 годы, которая была замужем за полковником Алексеем Михайловичем Деденевым. Не желая навлечь кому-либо из приятелей неудовольствие своим приездом, будучи под арестом, он решился ехать к одной родственнице, вдове, и остановиться у нее. «Моя кузина», — сказал он, войдя в комнату, — «примете ли вы арестанта?» Разумеется, родственница ему не отказала. Когда же он удалился в приготовленную для него комнату, офицер объявил, что ему приказано не отлучаться от него, но отец мой уговорил его спокойно лечь спать, заверив, что не уйдет, и сам всю ночь провел, ходя по комнате в раздумье, какая бы могла быть причина его ареста, и не знал, чему приписать. На другой день явился к нему посланный с объявлением, что назначена комиссия его судить, куда и попросят его явиться. Назначена комиссия его судить. По доносу Рибаса Николай Семенович Мордвинов был уволен со службы 26 ноября 1799 года по случаю подорвания на глубокой пристани бомбенного погреба. Архив графов Мордвиновых. Предисловие и примечание Бильбасова. 1901 год. Том 1. Государь, любя моего отца и боясь его погубить, спросил у своего секретаря Кушелева, как он думает, может ли Мордвинов оправдаться. «Если нет, я запрещаю судить его, но если может, пусть судят». Кушелев Григорий Григорьевич, 1754-1833 годы, был воспитателем Павла I, начальник в чине полковника Гатчинской флотилии, с 1796 года генерал-адъютант. По вступлении на престол Павел I произвел его в адмиралы и назначил вице-президентом адмиралтейств коллегии. С 1799 года граф. При Александре I с 1801 года в отставке занимался сельским хозяйством в своем имении. Кушелев отвечал, «Я уверен, что Мордвинов ни в чем не виноват против своего государя». Когда отец мой явился в комиссию, на столе лежала кипа бумаг, по которой ему делали такие странные и неясные вопросы, что он ничего не мог понять, в чем его обвиняли, и просил доверить ему бумаги рассмотреть у себя, на что и согласились. Приехав домой, отец мой раскрыл пакет И маленькая записка, которая, вероятно, по нечаянности была тут, разъяснила ему все дело. Едва он успел прочесть ее, как прискакал посланный из комиссии, требуя от него поспешно бумаги обратно. Он закрыл пакет, вручил его посланному и сказал: «Возьмите, мне более ничего не нужно, я все понял». На другой день явился к нему князь Куракин и, проливая слезы, уговаривал просить прощения у государя, который всегда его любил и, вероятно, окажет ему свою милость. Отец мой отвечал ему: «Никогда я этого не сделаю, потому что ни в чем не признаю себя виновным. Но знайте, князь, что если я даже буду сослан в Сибирь, и оттуда бойтесь меня». Куракин Алексей Борисович, 1759-1829 годы, князь, генерал-прокурор с 1796 по 1798 годы, генерал-губернатор Малороссии 1802-1807 годы, министр внутренних дел 1807-1811. Отец мой, не быв виновен, оправдался, и враги его не достигли своей цели. Но, зная неустрашимую откровенность его и любовь Павла Петровича к нему с детства, уговорили государя не призывать к себе Мордвинова, будто бы по той причине, что он может по горячности своей сказать что-нибудь неприятное и тем подвергнуться немилости. Государь согласился не видать его, подарил при этом ему 1000 душ, предоставив выбор имения, где пожелает, и уволил его от службы. Отец мой принял это как знак милости, а не гнева, и что государь увольнением удалил его, чтобы спасти от происков врагов его. Вспоминая о Павле Петровиче, отец мой говаривал о нем, что он имел много благородных душевных качеств, но его вспыльчивость, мнительность и настойчивость в требованиях немедленно исполнять волю его много ему вредили. Иные из окружающих его пользовались тревожным характером и медлили исполнять его приказания, чтобы, раздражив его, поднести доносы о тех, кого хотели по злобе погубить. Помнится мне, что одно из нареканий на моего отца состояло в том, что будто он не радовался восшествию на престол Павла Петровича и скорбел о кончине Екатерины.